kurbağası ala halaldi. Da hatayım industride. Tamamen bunun efkafıdır. Tutun Avrupa Centrali și de Vest. Park Radio. Особенно интерьеры, они совершенно, в таком, короче говоря, ничего от постмодернизма практически не осталось, все было переведено в национальные цвета. Это национальные, да, цвета, это наш цвет. Национальные какие-то узоры и так далее. Вот эти национальные узоры, кстати, вот висят там на стене. То есть национальное стало. И мы стали думать, а какой же нам культурный центр нужен, да? Который был бы наш, который бы ощущался как представляющий наше сообщество, может быть, виртуально. Да, и мы подумали, что, наверное, воображение здесь играет ключевую роль, потому что если можно помыслить какое-то сообщество, которое нас устраивает и которое мы могли бы назвать своим, какой-то центр, куда мы могли прийти как домой к себе, то, наверное, он будет воображаемым культурным сообществом. И вначале Креольский центр родился как идея, наверное, на бумаге, мы что-то там читали, каких-то, значит, карибских исследователей, вот, Эдуарда Глиссана, и мы как-то думали, вообще, можно ли эту ситуацию, которая вот такая креольская, да, мы стали думать о народах, которые населяют Казахстан, как о креолах, мы стали говорить, что мы креолы, креолки, вот, и мы решили, что эта ситуация очень хорошо переносится на нашу почву, пусть это такая очень далекая, да, отсылка. Вот, где Карибы, а где Казахстан. Но дело в том, что Казахстан, в принципе, всегда был таким плавильным котлом, да, вот, не только для национальностей, но и для разных каких-то других вот сообществ. То есть еще во времена Российской империи это было такое место, во-первых, ссылок, во-вторых, российской интеграции, как бы строились всякие разные укрепления, в которых населялись в том числе казаками. Вообще есть идея, что слово «казах» — это слово «казак». Вот, было очень много украинцев, русских и очень много немцев. Во время русско-японской войны сослали 200 тысяч корейцев в Казахстан. То есть уже еще до революции это было такое очень полиэтническое, как бы, сообщество, да, помимо еще как племен, которые всегда населяли эту землю, кочевали туда, кочевали сюда, вот, и потом, как бы, в советское время, в 30-е годы, естественно, это было место сначала сталинских репрессий и еще переселения народов вот в этой программе, как бы, когда переселялись целые, там, чеченцы, ингуши, уйгуры, немцы, естественно, перед войной. Вот. И после войны это продолжалась, как бы, такая экспансия, да, такая колонизация, самоколонизация, которую вел СССР, потому что возник Байконур, возник Семипалатинский полигон, стало очень много специалистов приезжать разных, советских, да, которые все это осваивали как-то и, ну, так сказать, сливались с местным населением, да, и перетекали в него, и происходил такой взаимообмен постоянный. Вот, и нам показалось, что это ситуация. То есть, а вот сейчас, со времен независимости, вот этот интернационализм, он все больше и больше уходит. То есть на государственном уровне все меньше и меньше говорится об наднациональном, интернациональном. Вот, все больше ведутся, как бы, поиски, откат к корням, поиски своей собственной, именно казахстанской идентичности. Да, да. Но, и мы в какой-то момент поняли, что вот это, что мы хотим, чтобы это был, чтобы наш креольский центр, да, чтобы он был интернациональным, наднациональным. Вот. И первая презентация креольского центра произошла в 2012 году. Мы были тогда вот как раз в Бишкеке, в резиденции, которую устраивала институция «Штаб». Вот. Мы как-то поговорили об этом, дали несколько интервью. А потом, значит, Креольский центр, ну, то есть возникла ситуация, когда у нас появилось помещение. То есть мы работали в таком неком прообразе креативного кластера в Алматы. Это солнечная система. Да, где, значит, мы отвечали за какую-то культурную составляющую, мы организовывали выставки, там, какие-то культурные события, вот, и в какой-то момент мы поняли, что нам просто неинтересно делать такую площадку для консолидации всех, там, художников, не художников, а мы хотели бы, чтобы у этой площадки была какая-то четкая политика, чтобы это была какой-то месседж, Вот, и так вот был в январе 2013 года презентован как бы в Алматы Кривольский культурный центр, который начал свою какую-то безумную деятельность. Вот. И в принципе начали мы, наверное... Просто солнечная система, это же как бы наш дом. Ну да, ну да. Да, и вот это пространство Лес, которое называлось пространство Лес, L-E-S. Локальное экспериментальное сообщество. Вообще я люблю вот такой полифонический разговор, если вам... Ну, для акцентировать на этом внимание. Здесь нет земли просто. Ну, ты так хочешь рассказать, в чем прикол твоей картинки? Да, что... Окей. Здесь нет земли! Ура! Институциональная критика, мы так иногда называем свой проект «Кривольского центра». Но это не та критика, которая раньше была, когда ты критикуешь какой-то существующий институт и говоришь, вы не правы, вы не будете. А это критика в новом понимании, когда... Просто даешь что-то другое. Да, да. Ну, я чуть-чуть еще расскажу про проекты Кривольского центра. Ну, если... ладно. Никто не против. Я, наверное, остановлюсь на нескольких выставках, которые, ну, просто чтобы показать вам какие-то картинки, не знаю, рассказать, ну, просто показать, что Кривольский центр не только воображаемая институция, которая то есть, то нет, неизвестно вообще, была она или нет. Нет, она была, вот мы проводили, вот это первая такая... как бы профеминистская, потому что она не трудно назвать эту выставку прямо феминистской-феминистской, но она профеминистская выставка. Да, да, мы пытались. Она называлась «Второй пол», мы читали Симону де Бувуар, мы обсуждали какие-то, значит, феминистское искусство, смотрели очень много видео. Вот. И в итоге, по итогам этих обсуждений, вот получилась такая выставка большая, коллективная, в которой приняли около 20 художниц участие. Вот. И, ну, то есть, вдруг неожиданно вот возник такой процесс, как бы, да. А это вот другая выставка, которая местного художника, которого зовут Куаныш Базаргалиев, она называется «Когда все люди были казахские». То есть идея Куаныша была в том, чтобы сочинить некий нарратив, в котором остался только Казахстан, а те остальные, кто выжил в какой-то техногенной катастрофе, значит, приехали в Казахстан, и вот каким-то образом эта живопись, которая воспоминания о ней, она вот предъявлена в несколько вот ином виде, да. И все люди в ней казахские. На самом деле это, конечно, большие такие продукции, которые он маслом, значит, продюсировал. Да, да, то есть это. Ну, можно даже посмотреть короткий фильм про этот. Вопрос 50 секунд. 50 секунд. Это произвело взрыв, даже свело на эволюцию в общественном сознании. Именно после этой выставки люди захотели узнать правду о себе, о своих предках, о культуре народов, которые жили на планете Земля в те страшные, варварские времена до великого потока. Когда вы будете смотреть эти бесценные полотна, помните, что благодаря именно этим картинам изменилась государственная идеология, произошел гуманитарный и научно-технический прогресс, которым сегодня мы все так гордимся. По скрипту, правда не знаю, что это значит, но раньше так писали. Меня зовут Куаныш Базаргалиев. Я один из немногих специалистов по древнему русскому языку. Я казахский, из рода Орыс, Тамга, бело-сине-красный квадрат. Ну, в общем, это такая попытка такого, наверное, немножко квазифутуризма. Сегодня мы хотим показать выставку, которая была сделана. Выставка, конечно, имела большой резонанс. Потому что это самая ирония, которую позволил себе художник, она немножко на фоне бесконечного как бы, переизобретения традиций и корней, она чуть-чуть... Я казах из рода Орыс, а у казахов уже традиционная структура родовая, у каждого этого человека есть какой-то род, которому он принадлежит, а рода Орыс, разумеется, нет, потому что Орыс казахский русский. Мне очень смешно, казах из рода Орыс, то есть... Да, а то там... Есть, странно, это шала-казах, неправильный казах. Так, ну и дальше у нас была выставка «Лето», все шло, она называлась «Anything Goes». Вот. Вдохновлялись мы выставкой, которую сделал американский куратор Вальтер Хоббс, «36 часов», когда он сказал всем художникам «несите все, что угодно», И мы это, вы и художникам, и не художникам, каждый человек мог принести на выставку что угодно, которое, что он обозначал как объект искусства, piece of art, вот. И мы сделали то же самое, но только на 3 месяца, ну не на 2. Сказали, пожалуйста, все, кто хотите, несите нам все, что угодно. У нас вот есть около 300 квадратных метров. У нас была идея забить это все, вот просто забить искусством самым разным. Вот. И, в общем-то, мы свои цели достигли. Уже открытие выставки шло, а люди все несли и несли свои работы. Я распечатывала и клеила таблички. Ну, ты как-то очень быстро... Ну, в общем, да. Ну, выставка смешная получилась, на самом деле. Там приняли участие как такие этаблированные художники, так сказать, так и... Так и не художники. Так и не художники, да. У нас было специальное обращение. Так и полухудожники, так и недохудожники, так и поэты, поэтессы, и феминистки, и все-все-все. Вот. Ну и потом летом мы сделали такую школу современного искусства в горах. Она проходила на высоте более 3000 квадратных метров, так говоря. Над уровнем моря. Да, и неожиданно выставка. Вот, кстати, из Украины у нас приехала художница Маша Гончар. Она участвовала, может быть, кто-то ее о ней знаете или слышали. Ну, в общем, да, это такая была странная трехнедельная школа современного искусства, которая тоже, ну, как бы укрепила нашу, наверное, какую-то значимость, институциональность. Вот. Но после... Место само по себе было очень интересно. Это такая заброшенная обсерватория, разваливающаяся, в которую наводнились, ну, как бы заполонили художники, и что-то там бесконечно рисовали какие-то сердечки, ставили какие-то зеркала в елочках. Но это, конечно, не воспринималось особенно местными жителями этой обсерватории, бывшими научными сотрудниками, а ныне просто сотрудниками. То есть обсерватория вот разваливается, там просто как гостиница, да, которая там может кто угодно приехать, остановиться в горах. Вот, и все это такое рассыпающееся, разваливающееся постсоветское какое-то хозяйство, которое вот еще и художники приехали, и это было довольно странное такое, да. Это лекторки третьей части, Лиза Морозова. В основном Питер, Москва, Бишкек и Алматы, давайте поговорим. Так, ну вот, и такая последняя выставка, на которой бы я хотела остановиться Креольского центра. Это уже когда мы, значит, ушли из пространства лес по многим сильным причинам, на которых я не буду останавливаться. А эта выставка как раз уже была более такая. Она женское дело, да, и это настоящая феминистская выставка. Здесь у нас уже было очень много информационных стендов, которые нам помогли сделать, кстати, вот феминистский карандаш. Прислали нам какую-то. Вот это омаж на работу очень известную Джуди Чикаго. Вот, это наша художница Бахрит Бубиканова. Это она так себе видит вообще Фриду Кало и рождение Фридиного ребенка, да. Не знаю. Ну, в общем, тут было много омажей на всякие разные известные работы, и, в принципе, в этой выставке приняло участие уже около 20 художниц. Вот этот художник, кстати, очень интересный, Гулиев. Вот, мы пришли к нему в мастерскую. О, Господи! Ну и, в общем, она мне такая с утра пораньше. Если я когда-нибудь и соберусь выступить в цирке, говорит мне она, мой номер будет называться «Человек-женщина». Мы обычно просто делаем так, что на открытиях наших выставок... Нет, ну представь, крупными буквами на афише «Впервые на манеже человек-женщина». Я так не могу. Это, ты как-то не без предупреждения даже. Мы же... Тебе надо так зарядку выдержать? Мы смешиваем, например, вот в этой выставке. Ну ты просто так долго говоришь, я сижу и я уже забыла... В смысле... В этой выставке про женское дело я хотела сказать, что здесь было много объектов, ну были объекты, которые мы сами сделали, например, какие-то стенды. А такой ликбез феминистский. Ну, когда я про стенды рассказываю, ты их быстро пролистываешь и даже не даешь. Они мы сделали, это важно. Мы были кураторками этой выставки. объекты, например, этого паука мы нам сделали по заказу, потому что штуки, которые как бы образовательные должны, по идее, нести. Это нам казалось интересным смешивать кураторские и артистические позиции, даже как бы не размещать их иногда. За что мы часто подвергались критике, потому что у нас считается, что так нельзя ни в коем случае делать. Не было такой критики. Единственная критика Валерий это что... Валерий Краева постоянно говорит, что куратор должен... ладно, что я буду говорить? Валерий Краева, единственная критика, которую мы получали, это что работ много, и это китайская это барахолка. Не единственная критика. Не звенит. Работы не звенят. Да. Дело в том, что когда вы открываете выставку, например, и вы куратор, то вам нужно исполнить какой-то кураторский перформанс, да, ну, то есть сказать речь, там, или провести экскурсы, или там еще что-то делать. И вот так мы с Машей стали проводить такие перформансы, как бы встречать людей и говорить им, добро пожаловать на нашу выставку. Нужно что-нибудь извиняющее. Ну ладно, у меня не будет ничего извиняющего. Это было примерно так. В Гёте-институте, то нас, значит, вот группа «Что делать?» приглашает, то еще... Вот мы читали книжки. Читали книжки? Да, потому что мысленный эксперимент продолжался, который заключался в том, что представить себе идеальный институт. Что это... Ну, в чем разница между индивидуальностью, которая является художником, когда вы представляете сами себя, и совершенно другая ситуация, когда вы представляете какой-то институт, то есть даже и воображаемый, значит, что вы говорите уже не только от своего имени, но от имени некого сообщества, которое вы представляете. И да, как этот институт представляет сообщество немецкой, причем немецкой культуры, а Крылский центр представляет совершенно непонятное виртуальное сообщество, которого, наверное, нет, но которое мы предположили, что оно может быть возникает. Мы стали думать, а что это за сообщество такое, и кто в него входит. И нам казалось, что очень интересные вещи происходят в современной теории, философии, и мы пытались нащупать это общество с помощью нейрооптики, конечно, в первую очередь, с помощью декомуниальной оптики, с помощью идей космополитики, вот этой старой идеи о космополитическом сознании, космополитическом субъекте, может быть, которая сегодня трансформируется через отказ от универсальности, через отказ от даже через отказ от субъект-объектных отношений и через учреждение такой инклюзивности, которая бы позволяла включать в себя не только людей. Да, включать в наше сообщество не только людей, конечно, да. Это связано в том числе и с новыми социологическими подходами, которые рассматривают как участников общества, так же и так называемых нечеловеков. Я не знаю, как нечеловеки относятся к такому термину, не является ли он для них. Да, скажите, но мы его употребляем. Поэтому не только людей, мне кажется, лучше. Не только людей, да. И вот это наша политика, обычно на наших презентациях по опыту так получается, что когда мы рассказываем про кривольность, про вот это смешение культуры, это в основном голова, все хорошо. Конечно, существуют не только мужчины и женщины, но и еще кто-то. Конечно, существуют не только казахи и русские, но еще кто-то. Возможно, у вас нет чувства принадлежности к какому-либо полу или какой-либо нации. Это нормально, вы тоже можете жить. Но дуб – это уже слишком. Но когда мы начинаем говорить о феминистской критике науки и о том, что факты на самом деле... Вот есть же наука. Природы никакой нет, и о том, что факты на самом деле производятся, а они существуют в реальности, вот тут... Вот науку не трожь. Да, у нас очень был интересный опыт, когда на нас кричал Кагарбицкий на конференции. Да, мне кажется, это наше личное достижение. Я совсем готов согласиться, но наука объективна. Это было его как-то. Как же белые мертвые мужчины, как мы вообще от этого откажемся. Они же тут всего столько прекрасного придумали. Не трожьте науку. Да, и поэтому... Кто вы такие? Мы стали читать разные интересные вещи, которые можно, наверное, объединить условно под такой вирусской новый материализм. И это такой взгляд на мир, который, наверное, его сложно будет описать, но я могу попробовать потом, если кому-то интересно, потому что мне это, например, очень интересно. Но на всякий случай просто вот несколько таких работ, которые для нас являются открытиями, Эдуарда Ком, который занимается антропологией как раз-таки нечеловеков. Эта книга называется «Как лес думает» по направлению к антропологии за пределами человечества или человека. И эта книга о том, это антропологические исследования того, как думает лес. Хотите верьте, хотите нет. Несмотря на то, что ладно, я не буду распространяться, пусть это будет так загадочно. Это Джейн Беннет, тоже известная, наверное, социологиня, и книга «Environment Matter», «Вибрирующая материя». Книга в основном посвящена такому социологическому феномену, как hoarders, это куча, hoarder, это человек, который выбрал страсть к накоплению. Есть такие люди, которые не могут ничего выбросить, а наоборот, они все накапливают, и сейчас в домах в дом невозможно войти, потому что дом под самым потолком забит ванном, но эти все тут вещи... Тут хорошая такая серия. Да, и подход Джейн Беннет заключается в том, что она говорит, раньше какой-нибудь психолог или еще какой-нибудь социолог сказал бы, что это что-то у этого в голове происходит, субъекта, что он... Потому что субъект же активный, а объекты просто пассивные. Я стакан сюда поставил, он здесь стоит, я его сюда поставил. Там он не передает. Я активный. Агенция, как мы меня внутри, а не стакан. Но как раз новый материализм говорит о том, что это достаточно проблематично думать о том, что ни человек, и вообще материя как таковая не обладает агенцией, потому что очень легко можно представить, как объекты притягивают меня, и я не могу как-то расстаться со своим телефоном, не потому что это со мной проблема, а потому что телефон обладает некими свойствами, которые заставляют меня так поступать. Ну, в общем, здесь как бы с какой стороны посмотреть. И нам нравится очень смотреть с той стороны, когда мы оставляем миру эту магию, да, способность действовать, способность делать что-то с нами. И как заставляет нас делать что-то. И мне кажется, что это очень, очень важный поворот в таком мировоззрении. О нем много пишут совершенно разные люди. Например, Брун Ладур пишет о возвращении нового анимизма. Новый анимизм вообще очень такое популярная философия тема. Когда мы пытаемся, если считается, что то расколдовывание мира, о котором Вебер говорил, то есть две известные лекции о науке, как о методе расколдовать все, и когда мы все расколдовали, все объяснили, все рационально полностью предложили. Тут можно и вешаться. Тут можно, не то чтобы вешаться, но можно наука инструмент, это как бы, можно подходить, можно инструментализировать вообще все. Собственно, человек так всегда и поступал. В этом смысле новое время ничем не отличается от старого. Почему Латура написал эту книжку, нового времени не было. Потому что как человек, как всю жизнь, всю историю нашу, да, мы что видели перед собой, типа, о, дерево, из него можно дом построить, о, рыба, ее можно съесть, о, нефть, ее можно там еще сидеть с ним. И все, что мы видим вокруг, почему все эти экологические проблемы заключаются, это такое инфантильное отношение к планете, к природе, грубо говоря, природе. Мы все можем использовать. И наука есть одна из самых мощных инструментов, которая позволяет нам не преклоняться, не бояться, не придумывать какие-то странные объяснения, а просто тупо брать и использовать. И извлекать прибыль. И, ну, как бы, это очень тесно связано с капиталистическим отношением ко всему вокруг. И вот этот новый материализм как раз пытается перевернуть, показать, что существуют и другие способы относиться к миру. И вот, да, и здесь много можно разных вещей. Я почему-то вот выбрал вот эти обложки, важные для нас книжки. Это вообще старая очень, она, по-моему, в начале 70-х вышла. Умберто Матурано и Франциско Варелла. Это биологи, которые одними из первых стали входить к знанию, поставили, по сути дела, знак равенства между жизнью и познанием. Они говорят о том, что любой живой организм, чем он занимается, познанием. И когда мы, например, в Питере спорили с Димой Ильясом, он говорил, хорошо, но пожалуйста, не говорите мне, что не человеки, это тоже как бы там есть какая-то субъектность или агенция, потому что дух вам никогда ничего не ответит. И это какой-то абсурд. Как мы будем относиться к миру? Как я спросила Ясеня, а он как бы... А он, да, я спросил Ясеня, а Ясень не ответил, мне понятно, что он не ответил. Ну и как бы, на мой взгляд, это достаточно низкий уровень аргументации, потому что дело не в том, что мы ожидаем, что дух ответит. А дело в том, что мы понимаем действия духа как примерно такие же, как наши собственные. Он не обязан отвечать. Но он действует, извините меня, у него есть свои дела, он там что-то под землей куда-то растет, он какие-то желуди выпускает, он чего-то хочет, он фотосинтезирует, у него там внутри что-то происходит, какая-то внутренняя жизнь, он чем-то занят. Он, кстати, это желудем наверняка не называет даже, он как-нибудь по-другому. Почему мы должны относиться к этому как просто к неодушевленному, то есть лишенному каких-либо прав вообще, его можно судить, его можно использовать? Нет, он тоже как бы... как бы тоже так сам по себе должен какой-то какими-то правами, наверное. На самом деле вся идея политической экологии заключается в том, понимаем ли мы это или нет, что те сообщества не человека, которые экологи представляют, я имею в виду не ученые экологи, а экологи политические активисты, они обладают женщина-феминистка, которая занимается квантовой физикой, и у которой есть совершенно удивительные идеи по поводу того, что такое материя, что такое, что значит существовать. И она на примере вот этих известных экспериментов с двумя щелями, когда, ну, экспериментов, которые мы в школе проходим, которые доказывают, показывают этот, как это называется, корпускулярно-волновой дуализм, да, и вот эти все странные квантовые эффекты. И Карен Барр говорит о том, что удивительным образом материя начинает быть только через поведение. Дело не в том, что действительно есть какие-то частицы, из которых там составлен стол, там молекулы, атомы, даже квантовые какие-то частицы. И как мы, в конце концов, мы дошли до элементарных, фундаментальных частиц, мы можем сказать, вот из этих там кварков, или что там как-то называется, бозонов или каких-нибудь еще фермионов, состоит мир. Нет, он не состоит из этого. Мир возникает в процессе того, как эти бозоны и прочие штуки ведут себя неким образом экспериментом. И это называется перформативная как теория. То есть, и это мы только знаем, как они себя ведут, да, когда мы на них смотрим. Конечно, мы еще не знаем, как они себя ведут. Они там вообще как-то очень, я вот уверена, они вообще по-другому себя там ведут. Когда мы на них не смотрим. Поражает какое-то сходство с квир-теорией, которая говорит о перформативности гендера и других вещей, которые мы раньше считали природными. Но теперь мы понимаем, что эти вещи, которые, казалось бы, являются фактами твердыми, они возникают как, и воспринимаются как факты только после того, как они ведут себя каким-то образом. И вот именно это поведение, и материя всегда ведет себя каким-то образом. И мы можем как-то интерпретировать это поведение. Дело не в том, что что-то существует на самом деле, а дело в том, что существуют какое-то взаимодействие между нами и чем-то вокруг, которые мы можем интерпретировать. И все вот эти мысли наталкивают на то соображение, что вот это старое разделение на воображаемое, которое нищетово, потому что это только в твоей голове, это нельзя увидеть, это всего лишь воображение, это какая-то фантазия, это что-то детское, это несерьезное. Этого нет. Единорогов не существует, сказка. Вы что, в сказки верите? И вот это пренебрежительное отношение к тому, что воображается, оно должно быть каким-то образом изменено. Это воображение, мы называем это антипация воображения. Потому что если, например, почитать книжку Бенедикта Андерсона «Воображаемое сообщество», то становится понятно, что даже такая мощная вещь, как нация, это воображаемая штука. Так же, как все остальные штуки. И, в принципе, если мы начнем уделять, а мы как художницы должны как бы работать, но, по крайней мере, это та сфера, в которой мы профессионально должны работать. И это привело нас все к мысли о том, что, наверное, можно выработать такую некую позицию, которую мы условно обозначаем как магический феминизм, в плане того, что вернуть магию, вернуть миру вот эту частичку одушевленности, не присваивать всю субъектность себе таким образом, оставляя мир безжизненным набором объектов, а определиться этой субъектности, посмотреть, как это будет выглядеть, если мир будет немножко живой. И это приносит некую магию, ощущение того, как, не знаю, просто ощущение жизни. Да. Можно об этом вообще поговорить? Нет, можно, потому что мир так страшно поменялся, например, со времен средневековья, когда у нас было твердое небо, был болт, было там, все по-другому было. А потом вдруг пришел какой-то и вообще перевернулся. А потом пришел еще кто-то и еще снова все перевернул. И теперь мы живем в мире, в котором, например... Черти, сколько это темной материи, и неизвестно, что там происходит. Да, вот недавно у нас была Земля, как наш горизонт, когда в 60-е годы мы полетели в космос, увидели Землю как шар. Со стороны. Этот имидж, его все увидели наконец-таки. То есть это не просто глобус, который стал популярным, кстати, благодаря эпохе географических открытий, когда Новиклавы наконец-то европейцы. Это географические открытия? Да, глобус, когда появился. А потом мы полетели в космос в 20 веке, и уже это не глобус, это уже реальное какое-то круглое существо, которое плывет где-то в пространстве, и мы как паразиты в нем внутри живем. А теперь и говорят, что и Вселенная уже, и она тоже не шар на самом деле, она не сфера никакая, а какая-то очень такая растянутая плоскость, на которую, да, вот... Ну да, я просто хотел сказать, что у нас была Земля, и была вот эта гипотеза Гаи, что Земля это суперорганизм, и с точки зрения экологии это очень правильный гипотез, потому что и тело, это тоже не только мое тело, в человеческом теле живет куча разных других видов, бактерий и прочих существ. Вирусов. От того, как чувствуют себя мои бактерии в кишечнике, зависит то, что я думаю сейчас, какое настроение и так далее. То есть это не только я, это общество. Я это сообщество, понимаете? И точно так же, как внутри клеток тоже существуют маленькие митохондрии, это что другие организмы, которые проникли внутри клетки, и есть такая симбиотическая теория эволюции. И мы являемся частью других сообществ, и другие сообщества являются частью нас. А паразиты вообще заставляют тебя гладить, любить кошек и кидаться под автомобили? Да, это вот эти, как это называется. Ну вот эти вот. Таксоплазма. Да, вот. Очень. Она как-то сильно на человека влияет, как оказалось впоследствии. Съедаешь лист салата и потом идешь под автомобиль. И этот взгляд, который проблематизирует одну из самых главных оппозиций бинарных, на которых построена наша модерная логика, а позиция внутреннего и внешнего. Мне кажется, сейчас все уже услышали. Это же самое интересное. А позиция внутреннего и внешнего я пытаюсь деконструировать, так уже все уснут. Ты сейчас весь просто этот как вот. У меня же есть манифест еще магического феминизма. Ты его сейчас всем расскажешь, и уже будет как бы совсем разжуешь прямо. У нас разное понимание интереса, а нам свой интерес. Ладно. Не, ну ты можешь просто. Вот говорят, интересно не засыпают. Хорошо. Нет, или давай я просто. У меня есть текст. У нас есть текст, который, ну, наверное, это такой. Вообще музыка не подходит, ну ладно. Раньше была Земля, а теперь. Ну ладно. А ты. Ну тут ты не подходит? Ну у меня другой нет. Ладно, нормально. И у меня нет такой музыки. В общем, есть еще такой текст, который называется... Ну, только громко читать. Громко? Можно сидя? А? Нежелательно. Вместо манифеста пускай это будет. То, что Руфь пыталась сейчас только... В общем, магический феминизм. Что нельзя увидеть, можно услышать или ощутить иным образом. Чувств много больше, чем 5. Исследуя границы слышимости, мы пытаемся найти в шуме современности обещание того, чего нет, следы виртуальных частиц, приметы возможных перемен. Мы думаем о завтрашней инклюзивной природе культуры, о биосферном эмпатическом сообществе человеков и нечеловеков, о космополитике, о разнородных чувственно-когнитивных сборках и пересборках того, что раньше мы принимали за готовую реальность. Поход против, но на самом деле не против, а в обход бинарного мышления продиктован необходимостью исследовать пространство за пределами тех идентичностей, которые навязывались нам антропоцентричной и андроцентричной табелью о рангах, где Запад еще был Западом, Восток – Востоком. Субъекты манипулировали объектами. Мне кажется, она пытается это сделать сейчас, не знаю. Культура и природа почему-то никак не могли сойтись, и разум воображал себя властелином материи. Разлинованная высокопоставленными мужчинами, геополитическая шахматная доска, созданная специально для сражений за власть, становится все менее и менее пригодной для обитания. Мы ищем возможность переизобрести основные предрассудки модерности. Мы говорим о трансмодерности. Осознавая себя в качестве говорящих тел сообществ и сообществ тел, организованных в экосистемы более высоких порядков, Мы, подобно микрофлоре, населяем тело космического сверхсущества, названного экологом Джеймсом Лавлоком именем Гайи. И вряд ли это существо единственное в нашем звездном кластере. Опутанное цифровыми сетями и покрытое плесенью городов, органическое тело Гайи представляет собой странный, текучий, околдованный мир, где различия между природным и культурным, внутренним и внешним, большим и малым, оказываются условными. Какие сегодняшние идеи и практики могли бы стать выражением этой странности и этой пострациональной околдованности? Ну, ты уже вниз сползай, в конце концов. А близко? Да. Приходящие на смену тому технократическому расколдовыванию, с которым мы привыкли ассоциировать модернизацию, культивируя интерсекциональность как чувствительность к самым высоким формам высокомерного, колониального и эксплуататорского отношения, мы учимся выходить за рамки новейшей эпистемы, учимся говорить с призраками прошлого и будущего на равных. Ну ты долезешь уже или нет? Ведь мы и сами существуем лишь наполовину за счет тех излишков, которые не успела переварить экономика, извлечение прибыли, перерабатывающее и распределяющее бытие. Нам надо было прийти пораньше и перепетировать. Ну, лестницу-то никто не предполагал. В общем, можно я дочитаю? Множественность, расколотость этого «мы» и этого «существуем наполовину» ускользает от определений, мерцая на границе между «мы есть» и «нас нет». Паразиты и симбионты Гайи. Мы долго учились осязать, обонять, слышать, видеть и, наконец, понимать. Эволюция жизни и познания – это один и тот же процесс, представляющий собой череду разочарований, кризисов и катастроф. Каждый момент времени нас отделяет от небытия до нас и небытия после нас лишь неизвестное количество секунд. В этой отнюдь нечеловеческой ситуации фантазия является, по сути, единственным оружием и самым действенным инструментом. Наши позиции настолько слабы, что их и незачем укреплять. Вступив в эту игру, мы уже проиграли, и нет причин продолжать стеречь онтологическую границу между воображением и так называемой реальностью. Ведь нам известно, что мечты несбыточны. Мир – спектакль, а жизнь – есть сон. Другими словами, ничего не мешает нам расправить плечи и требовать невозможного. Почти как кошка. сказать, завершить, прочту вам еще один стишок, стишки. Ой, а где он? Это что был? Я тебя открыла. Не знаю. Знаете, у Тимоти Мортона есть такая идея про квир-экологию, то есть все квир-экология, где он как раз распространяется того, что... Спасибо. Что... То, что раньше, о чем говорили, как о природе, гармоничной и прекрасной, которую можно даже описать, это такое, сегодня представляется нам чем-то, что очень queer, что очень unheimlich, очень жуткое, странное и временами пугающее. И вот у меня есть такой текст, который называется Древние греки самонадеянно полагали, что живут в самом центре Вселенной. Как недавно выяснилось, они были совершенно правы. Спросите Эдена Хаббла и других астрономов. В масштабах случившегося мира мы не какие-нибудь провинциалки, не дикие варвары бедного юга. Это можно считать неплохой новостью, ведь очень приятно жить в центре, зная при этом, что нет никаких окраин. Когда-то давно Землю считали плоской. Некоторые и по сей день считают ее плоской. Меня тоже в определенном смысле считают плоской. Между тем, измерение реликтового излучения, сделанное космическим аппаратом WMAP несколько лет назад, показали, что и форма Вселенной очень близка к плоской. Какая-то топология делает ее математически прекрасной, утверждает физик-теорист Лоуренс Краус. А вот меня такая топология совсем не делает прекрасной. Это, наверное, сравнивает себя со Вселенной. Это как немного слишком. Живя в самом центре плоского мира, подверженного галопирующей инфляции, невольно задаешься вопросом, где тот край, та крич, та кость, куда можно было бы, если не бежать с, то хотя бы глянуть за. Еще недавно, чтобы попасть в королевство кривых, приходилось ехать в поле, пролезать, по примеру, Винни-Пуха в кроличью нору. Сегодня ничего такого уже не требуется. Если верить философу Тиму Мортону, эта нора уже вокруг нас. Взгляните, все искажено до такой степени, что кажется идеально ровным. Физики почему-то называют эту кроличью нору кротовой. Зоологи воздерживаются от комментариев, чтобы ненароком не навредить животным. Что касается случившегося по какому-то большому недосмотру большого взрыва, то на вопрос, где именно произошел этот пиротехнический казус, имевший далеко идущие последствия международного, прямо скажем, масштаба, правильным ответом будет здесь. То есть в буквальном смысле прямо здесь, в точке, где сходятся линии обратной перспективы, чтобы создать наблюдательное мощность. Иными словами, взрыв произошел в голове, и не в чьей-нибудь, а в этой самой, жутковатой, невероятной, считывающей буквы глазами, сфероидными нейрооптическими устройствами, превращающими электромагнитные колебания в диапазон частот примерно от 750 ТГц до 400 ТГц в электрические импульсы, передающиеся по кабелям зрительных нервов в огромное, порядка 100 миллиардов жителей сообщества, беспокойных, чувствительных, переживающих, ранимых, нервных, тревожных клеток, сообщество, возникшее беспричинно, из ниоткуда, в ходе вызванной взрывом так называемой эволюции, вечно спотыкающихся и падающих друг на друга, как костяшки домино, странных живых существ. Спасибо. Диана, я всех успела отметить. Мне кажется, теперь можно, в общем-то, если у кого-то есть какие-то реплики там или кто-то хочет. закидать нас краской. Когда у фильма есть большой бюджет, то можно загнать, выселить квартал, где и снять ту сцену, которая же занимает. Это мы сделали фильм, который называется «Никто с киноаппаратом». Это фильм о том, что некоторые люди, которые смотрят на город, они не совсем существуют, может, они не совсем люди, и вообще непонятно кто, потому что... Ну, как бы есть города-призраки, да? Это такой город, который не совсем существует, и он является очень притягательным для туристов и для таких фильммейкеров, когда туда приезжают и снимают там эти странные пустые, где там... текущий центр города и все такое. А здесь немножко наоборот. Здесь призраком является только с камерой, а город, в общем-то, нормально себя чувствует. Он очень ошеломленный, там Малта, это крупнейший казахстанский город. Это самые центральные улицы, на которых огромное количество народу, машин и так далее. Мы же начинали тоже с контрактуального искусства, и искусство как идея как идея. Это было очень интересно нам. И Крымский центр тоже как идея. Потому что просто идея институции, и она... Почему она именно нашла из этого института? Существует и не существует, да, у нас есть еще такое слово under existence. Знаете, underachievement, то есть не до... или understatement, когда на улице врет дикий мороз, а вы говорите прохладно, то это understatement. Вот, и under existence, это когда, ну, что-то есть, но на самом деле этого нет, но... Ну, короче говоря, кстати, по поводу притягивания, да, может быть, действительно, в старой традиции, когда у нас были гениальные ученые, да, гениальные художники, ему доставали должное, там, ставим памятник Копернику, то, что вот он такой беспрецедентно умный человек, что он все это открыл и подарил человечеству. Мне кажется, вот в нашем таком виде, который мы пытаемся предложить, да, это отказ от того, чтобы присуждать все лавры, чтобы вставать тому, кто произвел интеллектуальную теорию или произведение, или еще. Мы считаем, что гений – это человек, которого нужно фетишизировать за то, что он обладает какими-то сверхъестественными способностями. Может быть, способности как раз обладают ими, используют, ну, как бы... Его как инструмент. Да, как инструмент. Для реализации своих чего-либо. Да, когда вы говорили о антропологии человеческого, мне кажется, это очень интересно, как какой-то другой взгляд вообще на человека, если человек не центре. Но, с другой стороны, это не является... является ли это какой-то колонизацией именно нечеловеческого, когда мы смотрим на это нечеловеческое, что оно мыслит так, ну, как человек или действует как человек. Да. Вот это сложно вообще. Наверное, есть такой риск. Да. Любая точка зрения, колонизация. Да, солнышко, ну, куда-то эту колонизацию хотелось бы канализировать, и, ну, хотя бы помыслить, да, то, что так называемые человеки обладают, да, вот какой-то агентностью, пускай мы вообще не можем себе представить этого. То есть человек вообще вот задан, да, туда, антропоморфному своему, вообще клетку, да. Ну хотя бы попытки, ну то есть, возможно, да, возможно, это, конечно, такая идея показать свою как бы развитость и инклюзивность, да, что я вот сейчас и пытаюсь с духом разговаривать. И как-то меня, возможно, я что-то в него вчитываю, да? Но если не начать вести хотя бы односторонние, а как это можно сделать? Ну, а если с другой стороны смотреть на нечеловечество или себе, например, человеке? Да, да. Это очень интересно. Мне кажется, в человеке очень много нечеловеческого. Знаете, есть целая дискуссия между кем-то из реалистов, либо тем, кто занимается спортивным реализмом, и Славой Жижковым, который очень оппонирует им. И он говорит, что все эти попытки отказаться от антропоцентризма, они по сути своей чрезвычайно антропоцентричны. То есть его аргумент состоит в том, что когда мы начинаем признавать в качестве неких партнеров дубы и прочих нечеловеков, мы тем самым навязываем им, то есть сама идея анимизма, которую я вот упоминал, о том, что мир одушевлен, она абсолютно антропоцентричная. Но мне кажется, что я здесь на стороне спекулятивного реализма, потому что это было, да, анимизм, который был там до 17 века, который существовал до вот этого модернистского эпистемологического переворота, когда да, как бы до Канта, который запретил нам думать о том, о чем мы не можем думать, да, о вещах в себе. И, я думаю, что тот анимизм как бы был такой несколько наивный, так же как материализм 19 века был несколько наивный. А то, о чем мы пытаемся говорить, это здесь, понимаете, дело-то не в том, чтобы деревья и птицы как бы эмансипировались и получили там гражданство или какие-то права или еще что-то. А дело в том, чтобы перезапрести человека. Потому что человек, это вопрос о том, как нам самим измениться. Понимаете? И тут ничего не поздно. Но я не думаю, что да, то есть. Условно говоря, если не начать пилить. Да, и, конечно, если не начать пилить, то есть я не думаю, что он сильно будет переживать, если вы будете к нему относиться к низшему существу. Но вас изменит очень сильно, если вдруг вы поменяете свое отношение к людям. То есть это проект переизобретения человека, а не то, что мы хотим сделать хорошо камням и там. Ну, камням и все-таки и это тоже этот есть. Здесь мы не можем ничего сказать, да. Потому что. Нет, это только привлечение внимания к каким-то действительно суровым экологическим вещам, мне кажется. Потому что даже там тот же глобальное потепление или антропоцен, да, может как бы. Разговоры ведутся о том, что ой, как это страшно с одной стороны, а с другой стороны, но это все равно где-то там, это еще вот, ну, такое, после нас только сколько. Ну, наверное, тоже есть это, чтобы как бы включать в свое с то, что ты видишь, например, то, о чем ты действительно не знаешь. Как бы оставаться с тем, что я не знаю, как я бы себе чувствую, но все равно мы как-то. Я человека, но как-то в одном мире. Как эмпатизировать с тем, что вообще не понимает. Ну да, вообще. Да. Это вопрос, наше старое отношение к этому организму, оно помогало навязывание нашего видения. Потому что я училась на биологическом факультете, и там были люди, ученые, которые точно знали, что такое дерево, что такое суслик. И как бы они могли говорить о применении тех организмов, потому что они были специалисты по сусликовым деревьям. И они как бы навязывали этим существам совершенно конкретные узкие как бы, идентичности. Да? А мы говорим, что давайте не будем этого на самом деле делать, так же, как мы друг другу не навязываем ничего, давайте оставим суслику что-то его, о чем мы не знаем. И, наверное, никогда не узнаем. Но не будем говорить, что вот это просто животное, у которого нет языка, у которого там не умеет смеяться или размножается, да, определенными пользоваться генетическими была абсолютно таким, знаете, вот если спросить богослова, то я, ну, почему он будет рассказать, вот кто такой Бог, откуда он взялся, чего он хочет, какими он качеством обладает. Он всегда была наука про то, что, что мы знаем о Боге, да? А вот современное предложение, например, Квентина Ильясу, у него есть прекрасное с «Гедемом призрака», где он говорит о том, что как нам выбрать между атеизмом, а значит принятием того, что нет никакой справедливости, и верой в Бога, которая нас, с одной стороны, спасает, но с другой стороны, делает нас некритичными и так далее. Как выбрать, я предлагаю, на мой взгляд, настоящее решение, он говорит, давайте, Бога, разумеется, Бога нет. Мы как бы понимаем, мы с вами как бы просвещение, вот абсолютно как бы в традиции просвещения, современные там художники или ученые, на каждую отсылку к тому, что а как же вот Бог там или Аллах, или что-то, нужно очень жестко говорить. Никакого Бога нет, точка, все, до свидания сразу. Но при этом мы должны оставить Богу возможность. Появиться может быть завтра или еще как-то. То есть мы же не знаем, как, что будет и как вообще, к чему все идет. Или как писал Веденский, чудо возможно вам не смеется. То есть не нужно ничего об этом говорить. Давайте как бы уважать то, что мы не знаем, как это так. Да, совсем. Очень трудно уловимые следы который социолог может изучать. И категория призраков и призрачности, она становится все более и более популярной. В искусстве, конечно, тоже есть, если вам интересна, очень интересная работа Авери Гордон, американская исследовательница, ну, социология, работа называется Ghost and Actors, призрачные материи. Она изучает Аргентину и как бы последствия, следы, которые оставила диктатура, когда люди, да, то есть в 70-х годах, когда у них были практики, там не то, что людей сажали и отправляли в лагеря, а людей собрали, и ничего не было известно, люди просто исчезали. И десятки тысяч людей были вот таким образом, они просто исчезли в результате политических репрессий. И Гордон изучает то, каким образом сейчас эти призраки, то есть призрак возникает, когда считается, да, что человек не был должным образом похоронен, как бы смерть как бы оставляет еще что-то незавершенным. Потому что обычно смерть должна завершать нечто, но если смерть оставляет какую-то противоречивую несправедливость или еще что-то незавершенным, то остается призрак. И эти призраки можно изучать вполне себе научно. Это как бы еще один аргумент по поводу того, что то, чего нет, на самом деле есть. Просто нужно иметь опыт, чтобы это увидеть. И как бы на фильме то, чего есть на самом деле, нет. Ну, то есть это сложно, как бы такая штука. Если мы раньше четко различали, что вот как писал бытие и ничто, да, то в то время было очень просто сказать, что вот есть присутствие, а есть отсутствие. И очень просто понять, где что. Да есть, почему-то нет. Это тоже такая динамность, с которой мы работаем, и нам кажется, что то, чего нет, оно, в общем-то, очень даже есть. Просто другая форма. Да. Просто мне кажется, что для художников это очень, может быть, очень интересный, потенциальный, плодотворный такой формы, я считаю. У меня очень часто такое бывает, я что-нибудь себе придумаю, а потом я вижу, как оно проявляется, то есть оно ходит в мой мир. Вот его еще не было, но получилось. И ну, я вижу в этом какую-то всегда такую поддержку. Спасибо, Леня Кея там, да, вот. Я теперь, у меня своя есть богиня, я не говорю, собственная теология. И оно уходит, что самое интересное. Ну, да, это, вообще я не люблю, конечно, всех этих разговоров. То есть это не эзотерика, я не хочу сказать, что это эзотерика. Там, как-то эзотерика в себя, по-моему, слегка экстремитирует. Нет, ну вообще разговоры, конечно, про волшебство, они очень сомнительные. Они очень часто, да, служат просто в качестве какого-то бизнеса людям, которые говорят, что трансфер реальности есть, и тогда у тебя все получится, и главное, там, улыбнись миру и так далее. Но мы используем слово магический тоже не как бы не в том старом смысле, так же как анимизм не в старом смысле, так же как материализм не в старом смысле. То есть это немножко видоизмененные понятия. Если раньше магию понимали как систему манипуляции с внешним миром, которая позволяла добиться определенных целей, если ты знаешь какие-то специальные секретные вещи, то ты можешь их использовать, инструментализировать опять-таки для достижения каких-то своих целей. Наше понимание магии, что она не предполагает никакого манипулирования, и она более того не предполагает никакого знания о том, вообще маг должен что знать, как это работает. Мы не знаем, как это работает. мы просто оставляем эту возможность миру быть волшебным. Мы не изгоняем. Не говорим, что мы настолько рациональные люди, настолько рационально мыслящие люди и в этой с научным складом ума, что у нас не остается места ни для какого сказания. Мы хотим оставить это место. Я думаю, что это поняли много. Другое дело, что мы не можем ничего сказать, да, и мы не знаем, как это использовать. И мы как бы не гарантируем, что это вообще хорошо. А вы работаете когда-то с альтернативными способами подачи? Ну, у вас чтение, визуализация, а что-то, ну, подвести вот как новый язык, какие-то штуки. Это очень сложно. Не, иногда мы ползаем по полу. Новые языки. У нас есть одна работа, которая называется суперформанс. Это такой сценический перформанс, он длится час с небольшим. И подголовок там разновидности действий. Это как бы лекция про то, какие бывают перформансы. И у нас есть ряд примеров, и каждый пример мы иллюстрируем. Ну, бывает такой перформанс, бывает такой перформанс. Да, это где-то по 2-3 минуты. Мы стараемся брать все возможные как бы, способы артистического поведения, что ли. Да, но, конечно, мы не убегали все. Ну, часть перебрали, да. Можно уже падать сидеть. У нас там есть такие прекрасные, например, вещи, как параформанс, мы там называем духов в какой-то момент. И на самом деле дух, я не буду раскрывать, мы, может быть, его в Киеве покажем, если... Да, у нас есть там сеанс. У нас есть там сеанс, да, вызывания духов, и он как бы этот дух потом взял и на самом деле ко мне пришел, мне как-то не очень понравилось. То есть вот является ли это побочным продуктом или изобретением какого-то нового, ну, способа? Нового языка, нового средства, вот это, мне кажется, это слишком амбициозная задача, мы за это даже не беремся. Ползание, мне кажется, вот все-таки, на мой взгляд, ползание это наиболее вот... Это вообще. Да. Ну, сколько уже ползало. Ну, вообще, мы довольно много ползаем. В основном многие делаем, что ползаем. Нет, вот мы в основном ползаем, ну или лежим там, не знаю, под столом там. Да. Я вообще очень люблю лежать под столом. Может быть, пойдемте покурим? Потому что я смотрю, что все уже скрутили сигаретки. Вот я чувствую прямо, что уже нужно. Ну ладно, будем считать, что мы закончили. Да, да, конечно. Или будем считать, что перформанс... Давайте договоримся, что перформанс сегодня будет идти до балла, чьи пока деньги вам учатся. Если это перформанс, он в ваших телах, в наших, и в этом здании. Ну да, как же так. И